Глава 15, в которой Сая нарушает приличие, а потом кормит Тасю булочками. Сая Мирандис. Было не так-то много вещей, которые Сая Мирандис знала как слова молитвы «Единый наш». Сладкое — это неприлично, но если очень хочется, то можно. Мужчины — тоже очень неприлично, но если в любовных романах, то можно. А еще она знала то, что Лиар Таринис из тех мужчин, которых не забывают, даже если очень стараются, даже если надо забыть. Даже если прошло 8 лет, изучено множество книг по этике, а в курсе бабушки появился новый раздел лекций «Как отличить вежливость от манипуляции». Сая считала библиотеку Хармарской академии своим убежищем, маленьким мирком внутри огромного мира, где могла спрятаться, и никто ее не достанет, не обидит, не сделает больно. И потому, когда в этом мирке вдруг появился Лиар, это стало настоящим потрясением. Он двигался легко и точно, как хищник, уверенный в себе и в том, что добыча не сбежит. Каждое движение, от едва заметного поворота головы до того, как он поправит манжету под сюртуком, было выверенным, грациозным и чертовски эффектным. Руки с длинными изящными пальцами, на одном из которых был перстень с родовым гербом Таринисов, сверкающий символом непреодолимой социальной пропасти. Глаза темные, теплые на вид, но с какой-то ленивой искрой, которая не сулила ничего хорошего. Улыбка не открытая, а скорее краешком рта, как у человека, который точно знает. Ему достаточно одного взгляда, чтобы поставить собеседника в неловкое положение. И это действительно было так. Проверено, не единожды. «Доброе утро, Сая». Она сжалась, сжала пальцы на корешке книги, которую как раз заносила в каталог. «Что ты здесь делаешь, Лиар?» «А что представитель попечительского совета Хармарской академии может делать в библиотеке этой самой академии?» «Именно», — мрачно ответила Сая, вцепляясь в книгу уже обеими руками. «И вообще в Хармаре. Насколько я помню, тебя никогда не привлекала эта дыра, в которой ты должен торчать только потому, что в твоей семье традиция учиться в этом третьесортном учебном заведении. Ты с нетерпением ждал, когда сможешь, наконец, переехать в столицу и получить юридическое образование. Как там столица, кстати?» «Выстояла», — тонко усмехнулся Таринис. «И столица, и юридический институт». «Значит, ты теперь еще и юрист», — кивнула она. «Поздравляю». На самом деле, Сая, конечно, знала, что вторую профессию Лиар получил, причем всего за 2 года, и успел сделать головокружительную карьеру. «Наверное, юриспруденция — это очень сложно», — продолжила она. «Но ты всегда был очень талантлив». «Пожалуй», — пожал плечами Лиар. «Хотя иногда сожалею, что не пошел в боевики. Но в этих стенах, Сая, я был юным максималистом». Как же занятно некоторые произносят слово «мудак», а? Она подумала это, но вслух не сказала, только чуть сильнее сжала пальцы на корешке книги. Он молчал, смотрел. Улыбка медленно, очень медленно растекалась по губам. Плохо. Вот это очень плохо. Когда Лиар Таринис начинал вот так улыбаться, значит, у него уже есть какой-то план. И, скорее всего, в сегодняшнем плане она, Сая, играет роль некой забавной и вполне доступной фигуры на его внутренней доске. А Сая терпеть не могла быть фигурой, тем более пешкой. Тем более, что некогда ей весьма доступно объяснили, что на больше она претендовать не может. Давным-давно, 8 лет назад, когда она думала, что влюблена в Лиара Таринеса. «Зачем ты здесь?» Все-таки не выдержала она. «Лучше уж самой задать вопрос, чем ждать, когда он начнет задавать свои». «Разве не очевидно?» — мягко протянул Лиар. «Я рад снова видеть тебя, Сая». «А я не рада видеть тебя, Лиар». Она хотела бы сказать это вслух, но это было бы слишком неприлично. Да и не стоит давать ему лишнюю пищу для иронии. «Слушай», — вздохнула она, — «если ты пришел просто поностальгировать, тут не лучшее место. У меня работы много». Он чуть склонил голову на бок. Взгляд стал внимательнее. «Тогда не буду отрывать надолго», — почти серьезно сказал он. Но позволишь пригласить тебя на ужин или хотя бы на чай сегодня вечером?» Она чуть не уронила книгу. «Нет», — резко ответила. «Я занята». Тон получился чуть резче, чем хотелось бы, но Лиар, конечно, не смутился. «Хорошо». Он едва заметно пожал плечами. «А завтра?» «Завтра тоже». Вопрос в его глазах стал чуть более заинтересованным и чуть более хищным. Но Таринис, видимо, решил оставаться вежливым до последнего. «И чем же таким бесценным ангажированы твои вечера?» Поинтересовался он, явно забавляясь. Сая едва сдержала нервный смешок. «Завтра, например, я иду в центральную библиотеку на лекцию моей бабушки». «Достойно», — хмыкнул Лиар. «Хорошо. Если твой график настолько плотный, как насчет того, чтобы договориться на следующие выходные?» Он сделал паузу. «Мы могли бы сходить в театр». «Что?» — вырвалось у нее. Он улыбнулся краем губ. «Первое свидание в театре — это слишком?» — поинтересовался с легким подтекстом. «Тогда можем просто погулять в парке». Сая моргнула. Ее внутренний мир слегка пошатнулся. «Во-первых, — холодно сказала она, — в Хармаре нет театра». «Отправимся в столицу», — не моргнув глазом, парировал Лиар. «А во-вторых, — теперь Сая старалась говорить медленно, чтобы голос не дрогнул. «Какое свидание? Лиар, ты вообще с ума сошел?» Она мгновенно пожалела о своих словах. Сказанное было слишком грубым, слишком непристойным. Совсем на нее не похоже. Но лорд Таренис будто не заметил такого ужасного нарушения приличий. Он чуть склонился вперед, опираясь ладонью на край ее стола. На лице спокойствие, но в глазах... О да, в глазах играла искра. «Нет», — ответил он. «Скорее, впервые за много лет я более чем разумен». «Извини», — выдавила Сая. «Но мне кажется, что у тебя слишком много дел, чтобы тратить время на меня. Не думаю, что за минувшие 8 лет ты хоть раз обо мне вспомнил. Я понимаю, ты давно не был в стенах нашей альма-матер, у тебя ностальгия, но это не повод звать меня на свидание». На губах Лиара вновь появилась едва заметная улыбка. «Ностальгия мне не свойственна», — сказал он с тем самым ленивым спокойствием, когда-то доводящим ее до бешенства, и не только ее. «Но видишь ли, одна из причин моего приезда сюда — именно ты. И очень важная причина, можно сказать, краеугольная». Если бы Сая уже не сидела, села бы сейчас. От его слов в душе окончательно все перевернулось. «Нет, нет, нет, нет. Это какая-то ловушка. Это точно ловушка. Потому что все это уже было. Сначала совместное посещение библиотеки, потом легкий флирт, а потом... Прошло 8 лет, но ей до сих пор было слишком больно». «Лиар». Сая на долю секунды зажмурилась, потом выпрямилась, развернула плечи и решительно заявила. «В любом случае, у меня нет на тебя времени. Ни сейчас, ни в следующие выходные. У меня есть работа, есть обязанности, есть жизнь, в которой для тебя нет места». «Да, это тоже было ужасающе неприлично, говорить такое. Но лучше сказать. Вот так прямо, чтобы он понял и забыл про нее. «Жизнь», — задумчиво покивал Лиар, «в которой нет места для старого друга, зато есть для высокоморальных лекций госпожи Мирандис. Полагаю, еще в твоей жизни есть эта библиотека, чтение книг по этикету и парочка благонравных подруг. И никаких свиданий, верно?» «Хамло аристократическое. Ни капли не поменялся», — мрачно подумала Сая. А вслух сказала: «Я не хочу это обсуждать. Прощай, Лиар. Мне действительно нужно работать». Она резко встала и пошла прочь, сразу же свернув за книжный стеллаж, где он не мог ее видеть. А там прислонилась к стеллажу, потому что ноги не держали, и очень хотелось разрыдаться. Старый друг, да как он посмел так себя называть? Нет, когда-то она действительно думала, что блестящий старшекурсник оценил ее манеры, ее ум, ее душу. И да. Какое-то время они просто дружили. А потом... Потом... За спиной раздался мягкий голос. «До следующей встречи, Сая. Ты знаешь, я умею ждать». Если быть откровенной, то да, она знала. Он превосходно умел ждать. Точнее, выжидать. Выжидать, расставлять сети, заманивать в них. И использовать попавшуюся добычу в своих целях. А учитывая, что Лиар вдруг снова появился в ее жизни, ему что-то нужно. Вопрос, что именно? Понятно, что он не мог спустя столько лет, переимев половину столицы, вдруг понять, что пределом его мечтаний является скромная серая мышка в лице Саи Мирандис. И да, она слышала о его любовных похождениях. Сама того не желая, ловила каждое случайное слово о Лиаре Таринисе. Она не нужна ему. А значит? Скорее всего, просто хочет чем-то себя развлечь, пока будет гостем в Академии. Ах нет, не гостем, наблюдателем. Потому нет времени заводить здесь интрижку. Зато вполне можно поиграть со старой подругой. Но Саи Мирандис не позволит себе стать игрушкой этого мужчины на пару недель. Ни за что. Когда-то он уже разбил ей сердце. И он однозначно недостойный человек. Лгать в глаза женщине, говорить, что приехала за нее, это ужасно. Он даже не дал себе труда придумать что-то более хитрое. Ну, например, сказать, что она все так же красива, как была 8 лет назад. Так делали мужчины в романах, которые она читала. Тоже ложь, но хотя бы не настолько явная. Вспомнив о романах, Сая покраснела. Какое же счастье, что Лиар Таринис не знает, что она читает не только книги по этикету. Да она просто сгорит от стыда, если хоть кто-то об этом узнает. Особенно бабушка. Правда, эта милая Пусинда, новая секретарша ректора, застукала ее вчера с историей про Изабеллу и Дерека. Но вроде бы поверила, что произошла ошибка с обложкой. Но чтобы хоть как-то отвлечься, Сая ушла в свой маленький библиотечный кабинетик, который уютно устроила в небольшой нише. Сюда помещался маленький стол, кресло, стеллаж с личной литературой и маленькая тумбочка. Именно в нее она сунула, когда пришла, пакет, скупленный с Добой. Булочка с корицей всегда помогает от душевных страданий. Но, распахнув дверцу, Сая увидела не булочки, а нечисть, которую как бы совсем не ожидаешь встретить в своей тумбочке для вкусняшек. Тася Данилова. Наверное, можно было бы сказать, что на меня нашло затмение, или еще как-то оправдаться. Но суть в том, что я совершенно добровольно залезла в тумбочку, даже проигнорировав в высшей степени интересный диалог между библиотекаршей и представителем попечительского совета. Очень уж хотелось есть, а если честно, то даже жрать. Потому я потратила пару минут на то, чтобы открыть дверцу. Круглая ручка была неудобно расположена. Ни с пола, ни сверху нормально не дотянуться. Но я упорная, я победила. В темноте я видела достаточно хорошо, а потому без труда обнаружила, что в аппетитно пахнущем свертке лежат две булочки. Одна с корицей, а другая с изюмом. Немного помучившись с выбором, все же решила съесть изюмную ветушку. От коричной пахло праздником, но душа просила уюта. О, как же булочка была хороша! Свеженькая, с хрустящей корочкой, пикантной кислинкой сушеных виноградин и сладким заварным кремом, пропитавшим каждый слой воздушного теста. В этот момент я практически забыла о своих проблемах. А зря. Потому что дверца распахнулась, и на меня недоуменно уставилась Сая. Вот блин! Я надеялась, что господин попечитель займет ее чуть дольше, хотя бы минут на 20 или на 30, так как обычно такие разговоры кончаются страстными поцелуями и зажиманиями между книжными стеллажами. Но нет. Видимо, он решил ограничиться исключительно словами. Слабовато, господин Таринис, слабовато. Судя по взгляду, Саечка была скорее удивлена, чем испугана. Потому я прижала уши к голове, скорчила умильную моську и, демонстративно вздрагивая от испуга, прижалась к стене. «Ну же, ты же хорошая, ты же любишь маленьких шерстяных лапушек». Сая меня не разочаровала. «Ах ты, бедная малышечка!» — проворковала она. «Совсем голодненькая. Вот только можно ли тебе сладкое?» Я быстро-быстро закивала, показывая, что очень даже можно, даже нужно. «Ты понимаешь?» — удивилась библиотекарша. «Значит, ты разумная?» «Да. А вы, барышни, в нечисти совсем не разбираетесь. А еще начитанная. Филена так-то низшая нечисть, хоть и понимает человеческую речь. Но все равно лучше с ней не говорить. Зато моя моська с способна на чудеснейшие пантомимы. Немного подумав, я взяла в лапки бумажный мешочек со второй булочкой и протянула Сае. Та прекрасно поняла и предсказуемо умилилась. «Ну, пошли, прелесть. Пойдешь ко мне? Хочешь на ручки?» «Хочу». «И я пошла, потому что, когда тебя зовут таким тоном, не пойти — просто грех». В итоге, спустя 5 минут, я уже всесторонне поглаженная, сидела на столе библиотекарши, а она одной рукой чесала меня за ухом, а второй отщипывала по кусочку от коричневой ветушки и поочерёдно то кормила меня, то отправляла к себе в рот. Стол, как и весь закуток, совсем не был похож на служебное место. Это было гнездо. Полка с аккуратными круглыми баночками, а в них чай, и каждая баночка подписана. Чашка, расписанная вручную. На ней были котики, книжки и надпись «Не мешать, я в другом мире». Завершая картину уюта, старое кресло, на спинку которого была небрежно наброшена кружевная шаль. Тут явно жила девушка, которая могла забыться в старом манускрипте, заварить себе цветочный чай и 3 часа искать потерянную открытку из детства. Словом, Саечка. «Какая ты грязная!» — сняв травинку с моего уха, вдруг сказала Сая. «Помыться бы или хотя бы почиститься. Ты не против, если я тебя бытовой магией в порядок приведу?» Я неопределенно повела ушами. Сая отложила вкусняшку, как следует размяла пальцы и сказала. «Сразу может не получиться. Все же бытовка не моя специализация. Но попробуем». Она переплела пальцы в затейливую фигурку, тихо выдохнула заклинание. И по всей моей шкуре пронеслись серебристые искорки, которые разом впитались в шерсть. И я осознала, что бытовая магия тоже очень даже мне подходит. Для подзарядки. Но, видимо, не для очистки. Потому что Сая озадаченно нахмурилась и сказала. «Странно. Ты все еще очень пыльная. Словно ничего не произошло. Ну-ка, давай еще раз». Я не возражала. Кстати, заклинания Саи были весьма мощные, что ли? Особенно на 3-й раз, когда она, наверное, до предела увеличила магический поток, чтобы хоть как-то сладить задачей. А я сидела, ощущая блаженную наполненность. Со мной такое разве что после заклинания Эола было. «Ну, хоть что-то», — наконец выдохнула Сая, явно довольная. «Теперь ты не лесная чушка, а вполне приличная маленькая нечисть, даже симпатичная». Она погладила меня по щеке. «Как же тебя зовут?» Я опять неопределенно передернула ушами. «Может, пока неизвестно, станем называть тебя Плюша?» Я возмущенно запищала. «То Пуся, то Плюша. Нет уж, спасибо». «Шучу, шучу», — рассмеялась Сая. «Просто ты такая плюшевая, очень симпатичная». «Вот, очень симпатичная, а не лысая, как говорит вредный ректор». Но как бы ни было уютно в маленьком мире Саи, затерянном между книгой и пахнущим корицей, нужно было возвращаться в свой. Я благодарно потерлась головой о ладонь девушки и спрыгнула на пол. На прощание, обернувшись, помахала лапкой. «Уже уходишь?» — с легкой грустью улыбнулась библиотекарша. «Надеюсь, что у тебя все хорошо, и ты знаешь, что делаешь. Если что, всегда можно обратиться к профессору Эйдану. Он не обидит». Я села на попу и развела лапками, а после покачала головой, демонстрируя, что в более близком знакомстве с блондинистым красавчиком-нечистоведом я не заинтересована. «Ну ладно», — не стала настаивать Сая. «Тогда приходи еще, хорошо?» Я кивнула и потрусила к выходу. Неслышно миновала читальный зал, занимавший 2 просторных этажа. Светлый, с резными стеллажами, широкими подоконниками и удобными стульями. Он был словно специально создан для студентов, спешащих на зачеты. Именно сюда приносили все новинки, справочники, популярные трактаты, адаптированные под программы разных факультетов. На торцах стеллажей тускло поблескивали латунные таблички, на которых значилось «Стихийная магия. Основы и методы», «Продвинутая целительская практика», «Боевые контуры и защитные конструкции», «Классификация и обращение с разумной нечистью». Но рассматривать это все более предметно я буду в следующий раз и в человеческом облике. А пока надо как можно скорее вернуться в общежитие.